Царство Небесное, вечная память всем, за кого приносит сегодня Святая Церковь свою молитву. Накануне праздника Пресвятой Троицы, когда и завтра после коленопреклоненных молитв, впервые преклонив колено, мы будем предстоять перед тайной Бога Живого и молиться сугубым образом о всех прежде почивших отцах и братьях наших. Бог создал человека для жизни с собою, и для того земная жизнь дается, чтобы мы приобщились этой вечной жизни, чтобы мы узнали ее здесь, на земле, в наших отношениях с Богом и друг с другом, и в нашей молитве друг за друга и за тех, кто уже отошел ко Господу. Прежде чем Церковь примет то, что Христос совершил, как свое собственное, как ей принадлежащее, Господь по воскресении Своем, как мы слышали, сегодня в Евангелии открывает самое главное, что есть в нашей жизни и смерти. Он говорит о том, что человеку трудно принять смерть, потому что это противоестественно, потому что человек создан для жизни. И только единением с Богом обретает человек эту способность, подлинным единением с Богом, узнавая Бога как своего Творца, его жизнь как совершенную радость, для которой он создан. Только в любви к Богу. И поэтому спрашивает по воскресении своем Господь апостола Петра трижды: «Любишь ли меня?» Трижды восстанавливая его на служение, которые есть в Церкви, то есть служение любви. Восстановление тех истинных отношений, которые потеряны не только между Петром и Христом, а между каждым человеком и Богом. У каждого из нас потеряны эти отношения и друг с другом. И Господь благословляет апостола Петра принять тот путь, которым он будет следовать до смерти. Когда ты был молод, ты ходил куда хотел, а когда состареешься, пусть каждый услышит это, как к нему относящееся слово, тогда другой тебя припаяшет и поведет, куда не хочешь. Не хочешь ты идти этим путем, пока не припаяшет тебя по-настоящему иной Господь Духом Святым, так что ты примешь это как благословение Господне. На знаменное сказано, какой смертью Петр прославит Бога. Каждому человеку надлежит умереть, но каждому человеку определен также тот образ смерти, какой он должен умереть. Святые отцы говорят, что один есть вход в эту жизнь через материнское рождение, а исходов множество. Но единственной нашей мыслью и заботой всей нашей земной жизни должно быть, какую бы смерть ни послал нам Господь, чтобы она была прославлением Бога. Какую бы смерть Господь ни послал нам, как наша смерть может быть прославлением Бога? Когда мы умираем мужественно, когда мы умираем с благодарением Богу. Вы помните слова преподобного Иоанна Лествичника? Он говорит, что добрый человек – это тот, кто смерти не боится, а святой человек – это тот, кто смерть принимает как радость, как приобретение, как по слову апостола Павла. И тогда только мы прославляем своей смертью Бога, когда через нашу смерть другие видят, что такое смерть Христова, как она трудна и мучительна, и как в ней раскрывается жизнь вечная, для которой создан человек. Когда с глубоким покаянием, как разбойник благоразумный, принимает человек смерть, с причастием святых крестовых тайн, с соединением с Господом, всем своим уже естеством, всею жизнью и смертью своей, соединяясь с телом и кровью Христовой, с тем, что Христос совершил для нас, тогда он прославляет свою смертью Бога. И особый образ прославления смертью Бога – это смерть мучеников. Мы прославляем, Церковь прославляет, потому что Бог прославляет тех, которые прославили Его такую дорогою ценою, кровью Своей. И мы говорим, что кровь мучеников – это семя Церкви. Церковь, жизнь новая, божественная, распространяется благодаря такой смерти среди других людей. Мы недавно молились о упокоении, несколько лет еще назад, многих мучеников, хотя они уже были прославлены Богом, а теперь мы к ним обращаемся как к святым, как к тем, кто за нас ходатайствует перед Господом. И среди нас в наши дни непрославленные многие мученики явились. Мы их поминаем всегда в наших молитвах за каждый, за упокойной Ектеньей, воина-мученика Евгения, священно-мучеников иеромонаха Нестора, иеромонаха Григория, оптинских иноков, иеромонаха Василия, иноков Трофима, Ферапонта, Ирия Игоря, мученицу Людмилу, крестики и воина Евгения Людмилы у нас с нами на престоле, и мы целуем их каждый раз, когда совершается у нас молебен уже прославленным святым. И тем, кто принимает смерть как из рук Божиих, мы приносим нашу сугубую молитву также всегда о всех, кто соединяется с теми, кто достойно, Бога прославляя, принял мученическую кончину. Тех, кто стяжал любовь Христову в жизни своей. Этот вопрос, который Господь задает апостолу Петру, «Любишь ли меня?» – единственный вопрос, обращенный каждому человеку после смерти умершему. И здесь каждому из нас стоящему. Других вопросов Господь к нам не задает и не задаст никогда. И этим все испытывается. Трижды задает Господь этот вопрос, потому что это полнота нашего предательства Бога, нашего отречения от Него, от любви, от жизни, нашего приобщения смерти, полнота. И трижды Господь даром Своим восстанавливает нас в общении с Собою, с истинною жизнью. «Любишь ли меня?» – спрашивает Господь. Только тогда, когда ты любишь Христа, способен ты молиться за другого человека. Только тогда ты знаешь, о чем ты молишься и что нужно приобрести другому человеку. Только тогда ты пройдешь через все испытания и трудности, и не будешь никогда отчаиваться в конечной участи этого человека, все более и более познавая любовь Христову и то, что Он совершил ради всех. И только тогда, когда ты любишь Христа, сможешь ты, подобно Петру, принять благословение Божие на смерть. На крест благословляет апостола Петра Господь за его любовь к нему. И на смерть благословляет он каждого из нас, любящих его. То есть, чтобы наша смерть была такой, какой мы прославили бы Бога, чтобы наша смерть была достойной нашего христианского звания. И как апостолу Петру, так и каждому из нас Господь говорит: «Следуй за Мною». Ученик не больше своего учителя, и каждый из нас пройдет этим путем, каким Господь прошел, через страдания и через смерть. Но нет больше чести для ученика, чем идти той же дорогой, какой прошел Господь его. Бог наш, ставший человеком ради того, чтобы приобщить нас к своей вечной, совершенной жизни. Тот, кто следует за Христом в жизни и в смерти своей, тот последует за Ним и в славе, в Его воскресении, и в Его вознесении, и в приобщении благодати Святаго Духа, полноте жизни Божественной Троицы, которую мы будем прославлять сегодня и завтра и во все эти дни. Аминь.